Глава 11. О взаимопонимании и фальшивых куртизанках. Много дней уже Таня жила во дворце Люка. Она не старалась вести точный учет дням, но по ощущениям прошла пара месяцев. В стране Люка за этот срок не наметилось никаких погодных изменений. Либо год на этой планете тянулся куда дольше земного, либо здесь, как на Канарских островах, царствовала вечная весна. Буйная зелень травы и деревьев не становилась тусклее и желтее. Все цветы раз за разом покрывались новыми бутонами взамен увядших головок. Листва и не думала покидать кроны деревьев. Когда спустя еще 3 десятка дней Таня увидела, что плодовые деревья в саду, с которых только-только собрали урожай, вновь зацвели и выкинули свежие завязи, она признала, что зимы в этом краю не бывает. Ее русской душе не слишком понравился такой вывод. Но отсутствие снега еще не конец света. Важнее, что во дворце она стала своей. Ее любил не только Люк. Ее обожали все дети, бросаясь к ней с радостным визгом, стоило показаться в зоне видимости их зорких глазок. «Мия! Мия!» — вопила детвора и выдавала ворох уже знакомых просьб. «Покатай, полай, принеси» и так далее. Тане нравилось играть с детишками. Она аккуратно катала смеющихся маленьких эльфят по мягкой траве, подталкивая их носом, шутливо грозно рычала на них, пытаясь догнать и не догоняя, отыскивала среди кустов и песочниц спрятанные или потерянные игрушки, терпела, когда самые маленькие детки больно дергали ее за шерсть, взбираясь на нее верхом, и ласково слизывала слезы чем-то расстроенных малышей. От прикосновений ее шершавого язычка и тихо сочувствующего повизгивания дети мигом переставали плакать, и все мамочки дружно до небес превозносили Таню как лучшую собаку на свете. Благодаря детям Танин нос научился распознавать целый спектр чистых, радостных эмоций. Если бы не Тьер, то Таня за прошедшее время точно обросла бы жирком и совершенно обленилась, весь день проводя на солнышке рядом с детьми и у столов, заставленных деликатесами. Деликатесами, которые ей предлагали все, стоило подойти поближе. Правда, от подношений Таня отказывалась, принимая еду только из рук Люка. Ей не хотелось подавать Еру лишние поводы засчитывать ей просчеты. Главный придворный собачник следил за ней всегда, когда они оказывались рядом. А рядом они, увы, оказывались часто. Реальной подставой со стороны тренера Таня сочла их визиты на большую огороженную площадку, предназначенную для прогулок собак. Именно прогулок, а не дрессировок. Эта площадка называлась «Пиллок», и тут носилось несколько десятков псов, выпущенных из вольеров перед вечерней кормежкой. К сожалению, Таня не подготовилась морально к общению со своими четвероногими собратьями, так как не поняла короткого диалога Тьера и Люка, состоявшегося накануне. «Вы упорно держите собаку при себе, лорд, а Мии необходимо общение с себе подобными, иначе она рискует стать упрямой и замкнутой», — сказал Тьер. «Разве ей мало общения со мной и другими?» — удивился Люк. «Мия постоянно окружена вниманием. Я даже на совещание беру ее с собой, если погода плохая и никто не гуляет в саду в парке. Я не оставляю ее одну в комнатах». «Да, но собаке важно общество ее сородичей, а не людей и эльфов. Мия скоро станет взрослой, у нее начнется первый брачный сезон. И если вы не намерены стерилизовать ее, то дайте возможность дружить с другими псами. Иначе вам впоследствии будет трудно устроить ей свидание с партнером для рождения щенков. Мия перепугается незнакомого пса, поскольку долго общалась только с людьми». Люку страшно не понравились обе идеи. И идея стерилизации, и идея свиданий Мии с какими-то псами. Но усилием воли он признал разумность рассуждений кинолога. Таким образом, следующим вечером Таня оказалась в Пиллоке. Они с Тьером зашли за ограду, тренер погладил ее между ушей и произнес: «Гулять!», после чего отошел далеко в сторону, завязав разговор с работниками псарни. Таня осмотрелась, и ей сразу не понравилась идея прогулок среди множества четвероногих друзей человека. В то время как она сама была человеком, она не боялась собак. Но тогда и собаки особого интереса к ней не проявляли, спокойно обходя стороной. А теперь... Теперь половина своры сразу развернулась в ее сторону. Таня напряженно застыла, впиваясь когтями в землю и запрещая себе испуганно пятиться. Вперед выдвинулись три пса, помощнее и повыше прочих. Тане доводилось видеть, как они возвращаются с охоты во главе собачьей стаи и как их хвалят, поглядывая на разодранные глотки добытой дичи. Эти псы были из породы волкодавов, мускулистые машины для убийства. «Маленькая компания для вечерней прогулки», — запаниковала Таня, боясь тронуться с места. Ей помнились поучения отца, что от собак нельзя убегать и нельзя поворачиваться к ним спиной. Правда, поучения относились к тому времени, когда она сама не была собакой, но новых инструкций ей никто не выдал. Псы остановились в шаге от нее, повели носами и вполне добродушно помахали хвостами. Таня не пыталась ответить им тем же. Все ее конечности словно парализовало. Псы вновь принюхались и тихо зарычали. Почуяли мой страх? Это же не спровоцирует их на нападение. Как бы перестать бояться, а? Так, придаем морде самое спокойное выражение. Таня отыскала глазами Тьера и поймала его ответный внимательный взгляд. Мужчина, подбадривающий ей, улыбнулся, не прерывая разговора с Маркусом, и Тане стало спокойнее. За ней наблюдают, в случае чего в обиду не дадут. Подбирающиеся к ней псы рискнули подойти вплотную. Принялись обнюхивать ее, и все бы ничего, если бы они не сунулись ей под хвост. Это было уже слишком. Таня зарычала и резко развернулась, демонстрируя им оскаленную пасть. Псы не выказали ответной злобы. Они отскочили немного в сторону и дружелюбно помахали хвостами. А Таня почувствовала, как к ее заду приближается кто-то из оставшейся стаи с тем же намерением, как следует обнюхать. Таня вновь сделала резкий разворот и оскалилась прямо в добродушную морду Бидла. При столь агрессивной встрече пес Тьера не зарычал, а лишь отскочил в сторону и сделал несколько неуклюжих скачков, заискивающе прижав уши к голове и выглядя как робкий юнец, решившийся проявить свой интерес к строптивой красотке. Волкодавы вновь подступили к Тане. Охватить их зубами за пушистые плечи она не рискнула. Бидл недовольно заворчал, когда самый мощный из волкодавов повторно полез знакомиться к новенькой собачке, а Таня решительно уселась на траву, подвернув под себя хвост. Ее маневр вызвал удивление всех собак, которым пришлось удовольствоваться обнюхиванием ее шкуры. Таня молча терпела интерес к своей персоне, пока главный волкодав не попробовал заскочить ей на спину и повалить на землю. Тут уж Таня не выдержала. Гневно рыкнула и вскочила, стряхивая из себя пса. Ее жест приняли за приглашение поиграть. И вокруг мигом запрыгало несколько псов, игриво прихватывая ее за холку и плечи зубами и тычась носами во все бока. Таня рычала и огрызалась, но никто не понял, что она желает, чтобы ее оставили в покое. Таня попробовала убежать в другой конец пилока, но вся хвостатая компания последовала за ней, продолжая наскакивать и хватать за холку и уши. Несчастная Таня попробовала забиться в кусты, но и там ее доставали настойчивые кавалеры. Она понеслась галопом вокруг пилока в надежде, что волкодавам надоест гоняться за ней. Но им не надоело. Псам страшно нравилась предложенная новой собакой игра. Тане не нравилась совершенно. Она была измотана дневной тренировкой и мечтала мирно полежать на травке, а не отбиваться от приставучих псов. Да, она смирилась с жизнью в теле собаки, но не настолько, чтобы присматривать себе жениха в звериной шкуре и играть в собачьи игры. Наконец, в ее голову пришла гениальная идея. Таня понеслась прямиком к Тьеру и очень тщательно выполнила команду рядом, а потом голос. Ее преследователи застыли в сторонке. Мешать собаке, выполняющей команды кинолога, было строжайше запрещено. Это табу с рождения вбивалось в их головы. Видя успех своей задумки, Таня еще раз выполнила команду рядом, обойдя своего тренера, и застыла рядом с ним в заученной позе. Псы оказались в затруднительном положении. Их уши не слышали, чтобы новенькой собачке отдавалась команда, но видели, что она команду выполняет. Собачья логика пасовала перед этой загадкой и советовала не вмешиваться, чтобы не получить наказание от людей. Псы затоптались в отдалении, а Таня с облегчением осталась сидеть у ног Тьера. Почувствовав на себе пристальный взгляд, она повернула морду и уставилась в желтые, все понимающие глаза. «Действительно, как супруги со стажем», — усмехнулась про себя Таня, посылая в ответ укоризненный взгляд. «Зачем он привел ее в пилок?» Тьер не подвел. Он и эту молчаливую укоризну понял и скомандовал «лежать», позволив усталой Тане с удобством растянуться у его ног. У псов, услышавших слова тренера, успокоилась их собачья логика, и они перестали докучать Тане своим вниманием. Один бидл еще долго крутился неподалеку, посматривая то на Таню, влюбленным влажным взором, то на хозяина, с молчаливой мольбой дать приказ лечь рядом с рыжей красоткой. Таня и в прежние дни замечала заинтересованные взгляды белого пса. Но на полигоне собакам не давали играть и общаться друг с другом. Полигон был местом исключительно для занятий. А вот пилок — совсем другое дело. Здесь бидл был вправе познакомиться с заинтересовавшей его собакой, но ту все равно удерживали при себе вредные люди. На морде белого пса были открыто написаны недоумение и обида. «Недружелюбная у лорда собака», — заметил Маркус. «На всех лучших кобелей оскалилась». «Молодая слишком, вот и испугалась», — сказал его напарник Льюс. Тьер промолчал, мысленно ставя еще одну галочку в графе «Странности Мии», и бидла к ней подзывать не стал. Столица мира Маэль называлась Боруэль. Этот город был тем самым монстром из металла, стекла и бетона, что наблюдала Таня в первый день появления на планете через окно летательного аппарата — гравикорта. Большая часть планеты была заставлена похожими городами, представляющими собой чаще небоскребов, между которыми простирались промышленные зоны. В бесконечных многоярусных ангарах выращивались дорогостоящие натуральные продукты, и тут же синтезировалась дешевая белковая продукция. В промзонах располагались электростанции и всяческие заводы, мусоперерабатывающие предприятия, транспортные космопорты, казармы для рабочих, обслуживающих и контролирующих множество роботов и механизмов, занятых на производстве. Оазисы живой природы были редки, все без исключения являлись частной собственностью и тщательно охранялись от чужого вторжения магией и техникой. Все русла рек, берега морей и океанов были укрыты куполами магической защиты. Для нужд промышленности использовалась синтезированная вода. Для водоснабжения городов были созданы замкнутые циклы постоянного очищения и воспроизводства воды, как на космических кораблях и станциях. В дорогом баре в центре столицы отдыхающих было мало. Далеко не все могли позволить себе спиртные напитки из натурального сырья и настоящие мясные стейки. Брюнет у барной стойки мог и вовсю накачивался иномирным виски, что поставлял в Маэль, один из недавно колонизированных миров с богатой природой, еще не оскверненной развивающейся цивилизацией. Вокруг брюнета велись ночные бабочки, подчиняясь указаниям сидящего в темном углу сутенера. Брюнет оценивающе поглядывал на девочек, но пригласить их в номер на втором этаже пока не пробовал. «Не по вкусу?» — рискнул осведомиться бармен. «У Маркеса всякие варианты есть». «Хотелось бы кого посвежее. Этих я тут каждый раз вижу», — проворчал брюнет. «Новенькие не заглядывают». Бармен начал разглагольствовать на тему преимуществ опытных куртизанок перед начинающими. Но в деле посредничества ему в этот вечер не повезло, и комиссионные от Маркеса прошли мимо его кармана. В бар, как назло, заявились две ранее невиданные цыпочки. Одна была роскошной мускулистой блондинкой с наглым вызывающим взглядом зеленых кошачьих глаз, а рядом с ней на высоких шпильках вышагивал размалеванный под девицу худой парень. Клиент у стойки мигом оторвался от выпивки, заинтересованно рассматривая парочку. В темном углу скрипнул зубами сутенер, беря на заметку конкуренток его девочек и прикидывая, что выгодней. Придавить эту парочку втихаря по выходе из бара, чтоб впредь неповадно было на его территорию являться, или принять в штат. Наблюдая, как профессионально парочка разводит брюнета на выпивку и закуски, а потом утаскивает наверх, сутенер склонился ко второму варианту. Но выхода парочки из бара так и не дождался. Как обнаружилось позже, нахальные гастролеры, обслужив клиента, тихо смылись через эвакуационный выход, открыв дверь отмычками. Видимо, почувствовали, что их очень ждут. В богато обставленном номере над баром парень на шпильках с серьезным видом исследовал стены, пол и потолок на предмет записывающих и прослушивающих устройств и мигом заливал в них заранее подготовленную запись, на которой брюнет кувыркался в их обществе в полутьме на широкой постели. «При проверке не всплывет, что запись смонтирована и загружена извне», сухо уточнил абсолютно трезвый брюнет, рассматривая на развернутом блондинкой тонком гибком планшете листы отчетов. «Никак нет, шеф. Технический отдел голову на отсечение дает, что все уверуют, что вы здесь только морально разлагались после трудовой недели». «Технический отдел может сколько угодно давать головы на отсечение. У них 95% сотрудников — киборги. Они головы регулярно снимают в профилактических целях», — хмыкнул брюнет, не отрывая взгляда от документов. «Итак, что имеем? Установки со стерилизующим излучением, приводящие к бесплодию и мужчин и женщин, вмонтированные в лифты всех высотных домов. В этом мире чем дешевле жилье, тем выше этаж, и тем больше времени человек проводит в лифте, а, следовательно, тем меньше его шансы иметь детей. Зато те, кто редко выходит из своих каморок, практически ничем не рискуют», — холодно прищурилась блондинка и со злым сарказмом произнесла. «Как это экономно! Не тратить силы на стерилизацию тех, кто и так вряд ли заведет потомство. Принудительная и тайная стерилизация разумных существ — это серьезная статья Всекосмического уголовного кодекса». «Вопрос в том, как выявить тех, кто причастен к этому преступлению. Контора, производящая плановые замены панелей в лифтах, вряд ли в курсе дела. Панели приходят с излучателями уже с завода, они их только устанавливают. Этот же завод производит панели и для сельскохозяйственных установок, где те же излучатели используются для уничтожения вредителей растений. Если мы сейчас поднимем шум, то руководство завода взмахнет руками и начнет лепетать о чудовищной ошибке, причем среди лепечущих не найдется тех, кто знает правду. Наш отдел начал искать подобные установки в других мирах». «Да, пока скрытно, не поднимая шума. Какими будут ваши указания?» «В других мирах начинайте шуметь, но сделайте это не от лица полиции. Пусть будет так. В одном лифте при ремонте случайно обнаружат странные установки, и техники обратятся к экспертам. А те мигом сольют информацию журналистам, которые поднимут трезвон по всем каналам. Таким образом, до всекосмической полиции информация дойдет якобы случайно и не сразу. Но как только дойдет, дотошное полицейское начальство велит провести проверки во всех мирах». «И первым делом в мире Маэль?» «Наоборот. Надо дать злодею возможность самостоятельно демонтировать излучатели, услышав про поднятый вокруг них шум». «Верно, шеф. Мы возьмем его с поличным». «Не его, конечно же, но тех из его команды, кто знает больше сданных нам в прошлом году пешек. Так, что еще вам удалось разузнать?» «Ага, имеем занимательные добавки в дешевой синтетической еде, вещества, которые обладают способностью накапливаться в организме и при длительном приеме развивают депрессивные состояния. Соответственно, в последние десятилетия наблюдается устойчивый рост числа самоубийств, а также снижение социальной активности и...» «Дьявол, психологи могли просто написать, что люди замыкаются в себе, и ощущение зверской тоски и бессмысленности своего существования побуждает их выбрасываться из окон небоскребов и травиться таблетками. Развели киселя на 3 страницы. Амели на пищевые комбинаты немедленно натравить эпидемиологический и химикологический контроль. Пусть срочно проведут внеплановые проверки по просьбе потребителей». «Если натравить, просьбы потребителей организуем», — откликнулась блондинка. «Грон, что это за невнятный лепет микробиологов по поводу резкого роста детской смертности от различных болезней?» — прорычал брюнет, вчитавшись в следующий лист отчета. «Они пока не могут доказать неслучайность этих смертей», — отрапортовал худой парень, стряхивая с ног туфли на шпильках. «Во всех случаях детишек пытались отправить в галактический медицинский центр, но они умирали еще до прибытия к порталу. А местные патологоанатомы ничего подозрительного в телах не находили. Наши пока тоже не нашли. В следующий раз так и должно быть написано. Подключайте магов. Пусть работают в паре с вирусологами и биологами. Мало ли как можно магически воздействовать на микроорганизмы, изменяя их нормальную жизнедеятельность в организме человека. Амели, будь добра, изложи мне кратко все соображения психологов, И скажи им, что если следующий их отчет не будет в 10-ро короче, то я лично проведу для них курсы лаконичного письма. Со всех бесплатных государственных каналов теле-, стерео- и радиовещания идет агрессивное психологическое воздействие, активно пропагандирующее бездетное и одинокое существование. Вся реклама носит тот же оттенок, а профессии, связанные с работой с детьми, незаметно, но настойчиво дискредитируются. В массовом сознании много лет формируется представление о том, что воспитатели, няньки, гувернантки, учителя, педиатры идут лишь те, кто не смог добиться в жизни чего-то большего, кто не дорос до более престижной профессии. Суммарный вывод по всем данным. При сохранении текущих тенденций население мира Маэль за следующее столетие сократится более чем в 4 раза. Худой парень добавил свое личное мнение. В этом мире наблюдается тайный и качественно организованный геноцид небогатого населения. Состоятельные люди не живут в огромных муравейниках-небоскребах, не питаются синтетикой и не смотрят бесплатные каналы. А в прислуге предпочитают иметь андроидов, так что рабочие руки живых людей им без особой надобности, поскольку и производство сильно автоматизировано. Никогда не трать время на сообщение очевидного, Грон. Есть не тратить время на сообщение очевидного. Что вы узнали про смерть предыдущего лорда? Увы, ничего нового. Он действительно сам управлял своим гравикортом. Его лицо через толстое лобовое стекло поддается распознаванию на стереозаписи последнего заезда. На последнем вираже он на полном ходу врезался в башню технического центра гоночного трека. Моментально прибывшие на место трагедии медики диагностировали, что он только что скончался от перелома основания черепа. Похоже на самоубийство. Я бы согласился с версией самоубийства, если бы он врезался во что-нибудь другое. Как выяснилось, он протаранил технический центр в месте хранилища данных, и при этом уничтожились записи событий, происходивших в помещениях трека перед заездом, отрезал брюнет, вчитываясь в документы. «Зачем нам эти записи, если он скончался от перелома шеи при ударе?» — нахмурилась блондинка. «А наложить магический приказ или сделать ментальное внушение на самоубийство невозможно. Система магических стражей этого не допустит». Впрочем, местная полиция, не полагаясь на систему стражей, провела экспертизу, которая доказала, что никаких магических манипуляций над лордом в последние дни его жизни не проводилось, и следов старых опасных прижизненных воздействий также не имелось. Узкоспециализированная экспертиза дает ответ лишь на поставленный перед ней вопрос. И правильный вопрос просто не был задан. Например, эксперт может с помощью одного короткого теста определить, красное пятно на одежде оставлено кровью или нет. Однако если ответ нет, то тот же тест уже не даст ответа на вопросы. Пятно осталось от клюквенного сока или краски, кетчупа или клубничного пюре. Можно провести спектральный анализ, который выдаст список всех химических элементов в этом пятне, всех полных молекул в нем и... И такая общая экспертиза с телом погибшего лорда как раз не проводилась. Вопрос перед экспертами был поставлен один. Имелись ли магические основания для смерти лорда? И экспертиза ответила отрицательно лишь на этот вопрос. «Разве этого недостаточно?» — удивилась Эмили. «Недостаточно. Что еще выяснили?» На гравикорд во время гонок точно не поступало никаких сигналов извне. Это строжайше запрещено правилами. Вся область гоночного поля полностью экранирована от любых внешних магических и прочих воздействий. Технический отдел тщательно рассмотрел все данные о той трагедии и подтвердил их достоверность. Во время гонок сигналов не поступало. Именно поэтому мне важно знать, что было до старта. А эти сведения тщательно уничтожены. Правда, в этой тщательности есть один недочет. Злодею крупно не повезло, что, согласно древнейшей традиции, тела лордов не кремируют, а хранят в родовых усыпальницах. Будьте осторожнее, шеф. Не хотелось бы приехать на место происшествия и увидеть ваше тело у подножья саркофага, — хмуро посоветовала блондинка. Вы слишком уж любите работать по старинке. Не волнуйся, я еще успею подписать приказ о твоем повышении, — хмыкнул брюнет. К сожалению, по старинке я добыл не так уж много данных. Во-первых, проверьте верность сведений о том, что нынешний отчим Люкюэля был любовником его матери еще при жизни ее первого мужа. Об этом втихаря болтают слуги, а слуги, как известно, знают о жизни своих хозяев все. Во-вторых, я скидываю тебе копии архивных документов, которые сумел просмотреть и заснять во дворце. Их изучить и добавить к материалам дела. Здесь есть указания на то, что первые тайные стерилизации проводились в Маэле еще 20 лет назад и по указанию правящего дома. Тогда стерилизовали женщин-роженец в роддомах, чтобы они не могли иметь еще детей. Впоследствии женщинам объяснялось, что их внезапное бесплодие развилось из болезни или стало следствием проблемных предыдущих родов. След слабый, но его надо проработать, пройтись по роддомам. В-третьих, в настоящее время внутрисемейных конфликтов мне обнаружить не удалось. Семейство лорда Люкиэля представляется вполне сплоченным и дружным. Возможно, оно такое и есть? В крепком на вид яблоке часто бывает гнилая сердцевина. Подозрительно ведет себя любовница Люкиэля. У меня сложилось устойчивое впечатление, что она испытывает чувство вины перед своим высокородным возлюбленным и словно ожидает каких-то опасных последствий от совершенного ею поступка. Измена? Вряд ли. Я не заметил никаких признаков таковой. Хоть особо теплых чувств между лордом и его постоянной любовницей нет. Причем с обеих сторон нет. Если девушка и испытывала поначалу романтическое увлечение прекрасным эльфом, то к настоящему времени оно прошло. Возможно, по причине его очевидной ответной холодности. Ладно, девушку возьмите на контроль. Вдруг она пожелает с кем-то встретиться вне территории поместья. Что с оппозицией официальной власти? Массово погибло во время истории с игрой. Примечательно, что никто из погибших не был любителем игр в виртуальной реальности. Сделана ставка на старую истину, что проще всего спрятать труп на поле боя? Среди сотен тысяч погибших с теми же признаками внезапной остановки сердца. Предположу, что все тела оппозиционеров кремированы? Да, таким было распоряжение эпидемиологического контроля. При исследовании причин трагедии изначально выдвигалась версия вирусной инфекции, подтвердила блондинка. Ловко, ловко. Кто остался из верхушки оппозиции? Диэль Молкиаль. В настоящее время ратует за то, чтобы часть лесов, полей и берегов рек вывести из частной собственности и присвоить им статус государственных заповедников, которые смогут посещать все желающие. Пусть хотя бы по предварительной записи и с долгим ожиданием своей очереди, но смогут. Есть сведения, что на него оказывают серьезное давление и грозят членам его семьи, требуя прекратить свою политическую деятельность и покинуть этот мир. У Молкиали имеется взрослый сын от первой супруги, а еще молодая новая жена и дочка 2 лет. Есть сведения, что угрожали им всем. Сведения проверить. Есть. Ах да, Грон, для тебя есть небольшое дополнительное поручение. Отвлекся брюнет от размышлений о политических коллизиях мира Маэль. Какое, шеф? Раздобудь мне подробнейшую родословную новой собаки лорда Люкиэля, купленной им на последней выставке у Хасана Бара. Важны любые мелочи, все, что покажется тебе необычным. Также узнай о судьбе других собак Набары, проданных на той же выставке высокопоставленным лицам нашего сектора. Собак, проданных в рамках пари Набара и Галса? Да, что-то не тихо с этой собакой. Странное поведение, странные реакции, причем со стороны лорда к ней тоже. И больно своевременно эта животинка у лорда завелась. Узнай, как ведут себя другие проданные собаки и насколько сильно привязаны к ним новые хозяева. Есть, будет исполнено. Грон и Амели обменялись взглядами, но иначе проявить свое любопытство не посмели.